Я, конечно, отстранился, как отстранился бы и от реального тела силиконы. Там был сплошной пластик, который пах, как старая техника, а тут один единый запах пота и гормонов, исходящий от рачьего тела. Ни то, ни другое меня не впечатляло. Сделаю непременно, пообещал я и совершенно точно собирался это сделать. Вот только в связи с ее рассказом у меня закрались некоторые вопросы, которые могли мне помешать. Только вот, если у Дзена все пошло наперекосяк и из-за этого миры столкнулись, то на Олимпе может сейчас твориться вообще что угодно. Я надеюсь, что это не так, проговорила Силикона и уставилась на меня. Уверена, просто какая-то ошибка. Тут к нам подошел Дизик и уставился на Силикону. А тебе идет, сказал он телепатически, но так, чтобы я тоже слышал. Ох, Дизлайкушка, ты тоже сюда попал, обрадовалась Силикона и буквально засияла. Это же так прекрасно, что я не одна, переживала, что никогда больше никого не увижу, кроме этих зеленых. Ужас. Она успела сама нафантазировать и сама ужаснуться своему собственному воображению. Гагарин и Жданов смотрели на нас заинтересованно. Еще бы, такая пантомима под боком разыгралась. Но затем увлеклись собственной беседой. Однако я понял, что объяснений мне не избежать. И надо что-то придумать. Потому что отмазка в стиле. Эта знакомая из бухгалтерии с прошлой работы точно не прокатит. Впрочем, до этого было еще далеко. Из вертолета мы сразу сели в машину, и я отвез Силикону к себе. Она выбрала большую розовую комнату на втором этаже. Дизик, присмотри за ней, пожалуйста, попросил я Цербера, глядя, как богиня запросто болтает с Оралиусом. Я все-таки надеялся, что они все будут благоразумны. И за Ораликом тоже, хорошо. «Как же здорово, что все вы тут», – восторженно заметила богиня. «Я прямо душой отдыхаю. Перед отъездом к деду Озерову я на всякий случай еще подошел к инкубу. Он уже был немного навеселе, но еще держал себя в руках. Силикону своими грязными лапами не лапой», – сказал я, поздно поняв, что вовсю занимаюсь тавтологией. «Как только разгребусь с делами, отправлю тебя туда, где ты нажрешься до отвала, ясно». «Понятно», – грустно ответил демон. «Только ты все обещаешь, и никак», — спокойно ответил я, грозно хмурясь. «Ты же видишь, постоянно дела государственной, а то и планетарной важности». «Да-да», — покорно ответил тот, — «я все понимаю». Император расположился в походном шатре со всеми удобствами. Его обычно собирали на значимых учениях, но обычно и он появлялся там лишь на краткое время. На этот же раз он обосновался тут основательно. Перед ним стоял Алексей Гагарин, первый вестник о происшествии государственного масштаба, и докладывал по текущей обстановке. «Ваше императорское величество», — поклонился он и щелкнул каблуками, — «осмелюсь доложить, что между Ордой Орков и Российской империей заключен вечный мир, так что уровень угрозы из разлома на данный момент ниже изначального, но он есть», — поднял бровь император и поиграл пальцами правой руки на подлокотнике походного трона, отчего в свете солнечных лучей блеснул массивный перстень на пальце. «И давай не так официально», — попросил он, — «все-таки 100 лет знакомы». «Хорошо, Андрей Васильевич», — ответил Алексей и слегка расслабил осанку. «Угроза есть всегда», — сказал он, доставая смартфон, особенно учитывая то, что орки атаковали моментально, как только открылся разлом. «Я скидывал вам видео». «Да-да», — ответил император, кивая седой головой. «Я помню. Сначала посчитал за шутку, но зная тебя, так вот, первую волну отбивала семья графа Озерова, в основном, Альберт Эдгарович, но и дочка с внучкой постарались», — проговорил Гагарин, выдавая пока только те факты, о которых так или иначе император уже был в курсе. Дальнейшие же удалось уладить благодаря талантам княжича Игоря Туманова, внука графа Озерова. «Бой или переговоры», — уточнил император, — «как удалось достичь мира в итоге?» «Пьянка», — сообщил Алексей, словно подтверждая собственные слова, кивнул, точнее, алкогольный поединок. «Вот как», — ухмыльнулся на это монарх, — «не перевелись еще на Руси синие молодцы. У меня есть запись основных моментов происходящего», — проговорил Гагарин, протягивая смартфон императору. «Изволите посмотреть, чтобы мне не быть голословным?» «Пожалуй», — ответил тот, принимая телефон с записанным видео на нем. «Вот тут документальное подтверждение победы Туманова», – комментировал Алексей запись. «А тут можно увидеть пробуждение после победы и подтверждение о будущем союзе. Вот тут мы идем к алтарю, чтобы скрепить мир кровью». «Очень интересно», – проговорил император, возвращая Гагарину телефон и явно задумавшись. Что можете сказать о Туманове? Мои впечатления исключительно положительные, ответил на это Алексей. Он сообразительный, способный, ловит все буквально на лету. По факту смог не только вторжение орков предотвратить, но и повернуть это во взаимовыгодную сторону. Многие другие на его месте испугались бы или начали искать собственную выгоду. А он, нет, молодец, все для государства. Что ж, проговорил монарх, кивая и раздумывая, как это все можно повернуть в нужную сторону. Я очень ценю людей, способных на подобные поступки. И ему, и деду, и тетке с сестрой пожаловать государственные награды. Но за самим Игорем пригляди, раз такой он замечательный. Твоя протекция для меня многое значит, а я посмотрю пока, куда его можно будет пристроить. Идет, хотя, конечно, он такой же бедовый, как и его дед в молодости. Конечно, согласился Алексей, убирая смартфон в карман. Такие люди нужны отечеству. А скажи, что за заминка в конце вышла? Спросил император, вспоминая видео. Там камень засветился, а потом зеленый громила что-то сказал Туманову, и тот побледнел. Там какое-то местное поверье, ответил на это Алексей, показывая, что не стоит обращать на это внимание. Мол, клясться может лишь тот, кто имеет право говорить за свой народ. Остальных поразит молния и они умрут. Или что-то в этом духе. То есть Игорь имел право, приподнял бровь император, пытаясь сообразить, что ему может дать эта информация. Как ты считаешь? Я думаю, что все это лишь местные суеверия и религиозные предрассудки, ответил Гагарин, снова вытянувшись в струнку. Я разговаривал с Игорем на этот счет, спрашивал, имел ли он право. Он ответил, мол, пил за всю страну, за мир в ней, значит, и заключать этот самый мир имел право. Резонно, резонно, проговорил император, но в голосе его слышалось сомнение. Но то, что мы не религиозны, совсем не значит, что мы должны сбрасывать со счетов значение некоторых артефактов. В любом случае, приглядись к парню повнимательнее, и обо всем, что стоит внимание, сообщай мне. У меня предчувствие, что это очень непростой человек. Конечно же, склонил голову Алексей. Я буду охранять его, как зеницу ока, и буду сообщать вам о любых важных моментах. Вот и чудненько, ответил император и кивнул, давая понять, что аудиенция окончена. Дед находился в приподнятом настроении. Еще бы, ему казалось, что болезнь побеждена. Он и подумать не мог, что двигается и мыслит только потому, что его дочь и внучка постоянно благодарят за это бога рандома. Это, в свою очередь, добавляло мне божественной благодати, которая целиком и полностью уходила на поддержание жизни в его теле. И не просто жизни, а именно сознательной и деятельной. Я приехал в усадьбу Озеровых еще засветло. Попросил деда поговорить с ним тет-а-тет. Тот без вопросов пригласил меня в свой кабинет и открыл бар, в котором он держал весьма неплохие сорта. «Что предпочитаешь?» – поинтересовался он, и тут я понял, что у меня уже явный переизбыток алкоголя в организме, так как тот моментально пожелал вывернуться наизнанку. «Есть 5 лет, 7, 12. Извини, я, наверное, воздержусь», – ответил я, «потому что мне плохило от одного вида алкоголя. А вот тебе стоит выпить. Что-то случилось?» – спросил он, одновременно с этим примиряясь, «какую бутылку взять? Ты так серьезен. Мне было видение». Я долго думал, как именно преподать эту информацию, но потом подумал, что дед Озеров давно уже готов к смерти, так что не стоит делать из этого представления. Однако сказать в лоб я почему-то не мог. Слишком уж понравился мне этот старик с несгибаемым внутренним стержнем. Что сегодня твой последний вечер? Ты уснешь и больше уже не встанешь. Дед сжал губы так, что они превратились в узкую полоску. Затем выдохнул и улыбнулся. Давно хотел попробовать вот этот 40-летний напиток. Он, правда, почти вдвое младше, чем я, но все-таки, с этими словами он вытащил замысловатую бутылку и квадратный бокал. «Расскажи, как у тебя дела?» «Слышал, вломил ты этим оркам, будь здоров». «Ну как вломил?» – ответил я, чувствуя некоторую неловкость. Перепил их вождя. Он-то думал, что никто в мире этого сделать не может, но вышло, как вышло, а воевать с ними бесполезно, только царь бомбой выжигать. Тогда понятно, почему на алкоголь смотреть не можешь, с пониманием кивнул мне Альберт Эдгарович. Только вот никогда ты не славился умением много пить, он усмехнулся. Так что странно мне, как ты победил, так за отчизну же, я развел руками и улыбнулся в ответ. Тут нельзя было в грязь лицом ударить, тоже верно, хохотнул дед, отпивая глоток редчайшего алкоголя и смакуя его. В любом случае ты, Молодец, рад, что ты вышел победителем. А еще было что-нибудь интересное, все-таки другой мир, совсем иная цивилизация. В молодости я бы все отдал, чтобы там побывать. Чем он отличается от нашего? Да, знаешь, я проанализировал в голове мир, в котором обитали зеленые громилы, и понял, что за исключением некоторых частностей, все там было точно так же. Отличаются запах, цвет неба и травы, орки тоже не люди, но в остальном тот мир очень близок к этому. Там нет какой-нибудь разумной медузы размером с планету или роя псевдоразумных металлических пчел. Все равно здорово, проговорил он с мечтательными нотками в голосе. Некоторые люди на родной планете ездят в разные места, чтобы увидеть нечто такое, чего раньше не видели. И ведь в тех местах тоже живут люди, но они предпочитают уезжать из дома, так как для них привычно то, что другим необычайность. Может, путано объясняю. Он выпил еще, но после этого убрал бутылку в бар. Я мысленно похвалил его за подобное решение. «Тогда слушай», — сказал я с заговорщицким видом. «Был у них алтарь особенный, на котором мы мир заключали, и надо было кровь свою пролить. И только коснулась кровь камня, так сразу молния в него ударила. Я видел, как Альберт Эдгарович сначала отнесся с недоверием к моим словам, но затем глаза его стали открываться все шире и шире. И камень, который был совсем черным, вдруг изнутри стал гореть красным светом. Вот это было необычно. А потом мне еще сказали, что я случайно выжил. Это еще почему?» — спросил дед, и так опешивший от моего рассказа. «Ну, мол, клясться на этом камне могут лишь те, кто имеет право говорить от имени всей страны. А я-то что, заштатный княжич?» Я пожал плечами, но увидел, как брови деда медленно ползли на лоб, словно он о чем-то начал догадываться. Но все обошлось, молния меня не спалила, орки не убили, так что все отлично. «Да уж, отлично», — с обалдевшим видом ответил дед Озеров, а потом пошел к дальней полке, где, как оказалось, у него находился сейф. «Подойди, пожалуйста», — сказал он и обернулся ко мне. Я подошел и увидел, что он держит в руках дорогую резную шкатулку, которой как минимум сотня лет, и сделана она то ли из камня, то ли из кости. «Возьми», — сказал он мне, и при этом руки его слегка подрагивали. «Пусть на всякий случай будет у тебя. Вскроешь, когда я умру. Рандом, дай мне, пожалуйста, обнять деда в последний раз», — проговорил вдруг Игорь, которого я не чувствовал с того самого момента, как очнулся под навесом в мире орков. «Я ему многим обязан, и я без разговоров отдал управление Туманову». Тот принял шкатулку из рук Альберта Эдгаровича и крепко его обнял. На глазах у обоих были скупые мужские слезы, но это, скорее, от осознания, что больше такого никогда не повторится, чем от жалости. «Мне жаль, что ты уйдешь», — проговорил Игорь деду, отстраняясь, после чего вернул управление телом мне, мысленно поблагодарив. «А мне не жаль», — ответил на это дед, усмехнувшись. «И не страшно ни капельки. Три последних дня стоили нескольких лет жизни. Я успел и с семьей нормально пообщаться, а не в качестве домашнего кабачка. И с псиной адской в битве сойтись, и даже с орками зарубиться. А главное, победить и выжить. Так что уйду я счастливым и со спокойным сердцем. Это главное, дед», — сказал я и обернулся к дверям. «Слышал, сегодня пышный семейный ужин?» «Да, чествуем победителя орков», — ответил старый граф. Подошел еще раз к сейфу, налил небольшую рюмочку и выпил. «На здоровье», — проговорил он сам себе и обратился ко мне. «Пойдем». Это был самый теплый ужин на моей памяти. На памяти Игоря, кажется, тоже. Все смеялись, шутили, рассказывали друг другу какие-то истории. Я чуть было не забылся и не начал рассказывать байки с Олимпа, но вовремя спохватился. Играла музыка. Дед даже пригласил Ксению Альбертовну на танец, и они кружились по гостиной минуты три. Я наблюдал за ними с чувством, словно смотрю какой-то древний черно-белый фильм. И снова смех, веселье, беззаботность. Дед Озеров скинул с себя все печали и тревоги. Ему было все равно, так как он понимал, что завтра для него, скорее всего, не наступит. А затем все разошлись ко сну. Я сопроводил Альберта Эдгаровича до его комнаты и остался с ним, когда он улегся. «Я же ничего не почувствую», — спросил он с легкой надеждой, не ожидая, впрочем, точного ответа от меня. «Да, в общем, и неважно, лишь бы мою Лисхину видеть. Ты не почувствуешь ничего плохого», — проговорил я, усаживаясь в кресло. «Мне нужно было увидеть смерть, в добрый путь». Он лег на спину и тихо уснул. Не прошло и 15 минут, как пришла бабушка смерть. Но пришла она не в привычном мне виде, а обратилась молодой девушкой. «Чего смотришь?» – усмехнулась она мне. Так выглядела его жена чуть менее полувека назад. «Я же обещала, что он уйдет достойно. И смотри-ка, все обычно цепляются за жизнь, ногти ломают, а то и зубы. А дед с легким сердцем уходит, со спокойной душой. Мое уважение, дед вообще молодец», – ответил я, глядя на его спокойное и умиротворенное лицо. В одиночку практически прорыв орков остановил. «Орков?» – удивилась смерти, даже замерла, глядя на меня. «Откуда тут орки?» «Вот и мне не ясно, но наши миры столкнулись», — ответил я и развел руками. «Судя по всему, у Дзена что-то пошло не так, вот и происходит всякое». «Да уж», — озадаченно проговорила моя собеседница. «Даже слов нет. Более того скажу, в мире орков я встретил Силикону», — проговорил я, наблюдая за все шире открывающимися глазами смерти. «Ее случайно забросило в Арчанку, и теперь она никак не может вернуться назад. Ты мне страсти какие-то рассказываешь», проговорила та и махнула на меня рукой. «А мне работать надо. Ты просто не представляешь, сколько работы накопилось за каких-то полтора суток». «Хорошо, работай, конечно», ответил я, но тут же спохватился и добавил. «Только, если будет секундочка, заскочи на Олимп, глянь, что там происходит». «Хорошо, без проблем», ответила та, «но в ближайшее время не обещаю, сам понимаешь». «Ладно», кивнул я, а после наблюдал, как молодая девушка призвала из тела старика молодого человека, и они вместе отправились в никому неведомую даль гулять по звездам. Глава 5. В отдельной кабинке ресторана «Русский», причем, все в той же, Тимура Туманова снова ждал разговор с князем Серпуховым. Вот только на этот раз собеседник его не лучился благодушием, а совсем наоборот, был угрюм и резок. «Что же это вы, Тимур Николаевич?» – проговорил он, как только тот прошел в кабинку и сел на то же самое место, что и в прошлый раз. В кинематографисты подались, и все это без тени улыбки с брезгливым и раздраженным выражением. «В смысле?» – не понял его Тимур. «Он-то ожидал, что его сейчас будут хвалить за то, как он круто все снял и вовремя представил невероятные доказательства, а его вдруг принялись ругать». «В коромысле?» – огрызнулся на него князь Серпухов. «На фестиваль древнеславянских рифм пожаловали? Я спрашиваю, зачем вы мне вместо настоящего видео какой-то мультик прислали? Как говорится, меня не проведешь, фейк на ландыш не похож». Но Туманов понял, что начинает заикаться. Ему вообще очень плохо давалось поддержание беседы в том случае, если на него начинали наезжать. Он стремился уйти от таких людей, чтобы его это не касалось, но в данный момент это представлялось невозможным. «Я тебе лошадь, что ли?» – возмутился Валентин Семенович. «Не запряг еще, чтобы накать. Объясни мне, что за подлог ты мне прислал. Это же не настоящее видео. Зачем? Я же сам это снял», стараясь говорить ровно, ответил Тимур. «Я лично там был и снимал происходящее. Потом тут же прислал вам. У меня даже времени не было, чтобы что-то изменить. Посмотрите по часам, когда я прислал. Тогда же и снял. Ты меня не обманываешь?» Серьезно посмотрел на него Серпухов. «Просто, если ты хочешь меня нагреть и нажиться на моем доверии, это выйдет тебе боком. Но я правду говорю». Туманову не нравились плаксивые нотки, которые он слышал в своем голосе, но как-то повлиять на это он не мог. «Я, рискуя жизнью, это снимал. Меня потом чуть было не раскрыли. Первое задание и чуть было не попался», — ухмыльнулся Серпухов, «но совсем недобро. Да уж, сделал дело, убери по делу. Может, мне отказаться от сотрудничества с тобой? Да как же это?» Понимая, что богатая графиня уплывает из его объятий, проговорил Тимур. «Я же столь ценную информацию, да еще и эксклюзивно. Я буду работать, как скажете». «Что ж», — кивнул на это Валентин Семенович, — «повинную голову зной не печет, мы можем уладить этот вопрос. Ты дашь мне телефон с оригиналом видео, и я пошлю его шефу, и тогда мы сможем убедиться, что ты говоришь правду. Если в видео не найдется никаких склеек и эффектов, а все будет так, как ты сказал, то я принесу свои извинения. Дело в том, что вы же видели там трехголового пса», — замирающим и дрожащим голосом проговорил Тимур, чувствуя, как от страха у него потеют ладони. Он был на записи. «Ну, конечно же, видел», — ответил на это князь Серпухов. «По большей части именно из-за него у меня и начались неприятности с твоим видео, потому что надо предположить, что разверзлась бездна, из которой он вышел, иначе принять подобное не получается. Так вот, чуть позже этот самый пес сожрал мой телефон, на котором был и оригинал видео», — ответил Туманов и попытался сглотнуть, но у него ничего не получилось. «Кривляешься, Тимур Николаевич?» Прищурившись, спросил у него Валентин Семенович. «Нехорошо, жалить кормящую тебя руку каблуком по пальцам. Собака, говоришь, съела?» Он смотрел на побледневшего собеседника с презрением, уже жалея о том, что вообще с ним связался. Но слишком уж хороша была перспектива. «А почему тебя она не сожрала, а? Ты-то вкуснее телефона будешь». Ей брат не дал этого сделать, понимая, что уже практически все слова бесполезны, проговорил Туманов. «Ясно, одни отговорки», сказал князь Серпухов и тяжело вздохнул, как бы показывая окружающей его вселенной, как тяжело работать с придурками. «Послушай меня, тюлень северный, не видать тебе графини, как своих ушей, ты меня понял, ты разочаровал меня. Пожалуйста», взмолился Тимур и едва заставил себя не складывать руки в молитвенном жесте. «Дайте мне еще один шанс, ни денег, ни протекции не получишь», продолжал Валентин Семенович, но затем посмотрел и убедился, что на данный момент достаточно напугал молодого человека. «Если только, сделаю, все, что только прикажете, только скажите, а я все решу». Туманов чувствовал, как лихорадочно бьется его сердце почти в самом горле. «Пожалуйста». «Ладно», махнул рукой князь Серпухов, словно отмахиваясь от собеседника. «Если не будешь пытаться меня больше обмануть, никогда-никогда», горячо заверил его Тимур, «и перестанешь перебивать меня, тогда я дам тебе последний шанс. Следи за Игорем Николаевичем и докладывай важные моменты, но специально создавать лишние события для эффекта не нужно. Договорились?» «Да-да-да, я обязательно сделаю так, как скажете». «Обязательно», закивал Туманов. «А теперь вон», распорядился Валентин Семенович, «работай, но помни, такое было первый и последний раз». «Я все понял, учту». Сумев, наконец, сглотнуть, скороговоркой ответил Тимур Николаевич и скрылся из отдельной комнатки ресторана. Николай Григорьевич Туманов примерно в это же время беседовал с Савелием Викторовичем Минеевым в одной из комнат покерного клуба, предназначенной для курения сигар и разговоров. «Уж простите, что так получилось», сказал Туманов и развел руками, вымученно улыбаясь. «Просто Игорь всегда вел себя нахально, но я не ожидал, что он так по-хамски будет общаться с вами». «То, что общался так, это еще ничего», ответил на это Минеев, «а вот то, что вычистил мой сейф, тут, конечно, к нему есть вопросы. Надеюсь, не ко мне», робко поинтересовался Николай Григорьевич. «Все-таки нас с вами связывает давняя дружба». «Все так, мой друг», — ответил на это Минеев и покровительственно кивнул. «Все так, поэтому у меня к вам претензий нет. Вы хотели обсудить возможность вернуться в клуб, как я понимаю». «Не только, Савелий Викторович», — ответил на это Туманов. «Далеко не только за этим. Дело в том, что мне, возможно, потребуется ваша помощь в некоторых щекотливых вопросах». «Сумели заинтриговать», — проговорил Минеев, приподнимая бровь. «Я, весь внимание. Дело в том, что мой тесть, кажется, сошел с ума», выпалил Туманов и остановился, подбирая дальнейшие слова. «Ну это давно ни для кого не секрет», ответил Савелий Викторович, наливая себе в пузатый бокал янтарную жидкость, но не предложив того же собеседнику. «Последние полгода он, говорят, вообще никого не узнает, хотя в связи с последними событиями стал чересчур активен вроде бы». «Не узнавал», согласился с Минеевым Николай Григорьевич. «И да, в последние 3 дня он стал слишком активен, с перегибом. Об этом я и хотел поговорить». «Что же, я вас слушаю», проговорил Савелий Викторович и отпил из своего бокала, пристально глядя на собеседника. Врожденное чувство выгоды подсказывало ему, что это сделать нужно. «Чем смогу, обязательно помогу». «Так вот», — продолжил Туманов, собирая мысли в единый ком, так как он решил довериться Минееву в решении своих непростых проблем. «Есть основания полагать, что дед Озеров окончательно спятил и переписал все свое имущество на Игоря. То есть вообще все», — подчеркнул он и нервно сглотнул, «а также деньги, счета и прочее. То есть и тот дом, в котором ныне живет твоя семья», — прищурившись, спросил Минеев. Туманов на это ответить не мог, а просто кивнул с потерянным видом. «Это очень нехорошо», — согласился Савелий Викторович. «А что же вы хотите от меня, дорогой?» «Полагаю, что это завещание можно опротестовать», — ответил на это Туманов и с мольбой поглядел в глаза Минееву. «Мне бы знающих в этом толк юристов», — он решил не тянуть особо, а сразу раскрыть все карты. «Слышал, что у вас есть толковые крючкотворцы, которые смогут под орех разделать моего младшего сына и позволит получить все причитающееся мне по закону, а я в долгу не останусь. Это я знаю, задумчиво проговорил Савелий Викторович, потягивая из бокала янтарную жидкость. И ни секунды не сомневаюсь, что вы говорите правду, но надо придумать основания, по которым мы сможем оспорить новое завещание. Так вы же сами сказали, пожал плечами Туманов и весь наклонился вперед к собеседнику, понимая, что сейчас решается его судьба, что все знают, старик не в себе. Нам бы доказать его недееспособность, и тогда все бумаги, подписанные им в последнее время, не будут играть никакого юридического веса. А эта идея, согласился Минеев, вставая, после чего подошел к окну и принялся разглядывать даль, открывавшуюся ему. Думаю, что это будет вполне по силам моим законникам. Но, поймите, это будет достаточно дорого стоить. Я же говорю, что не останусь в долгу, проговорил Николай Григорьевич, подавляя желание вскочить и встать рядом с хозяином кабинета. Выполню любые требования, которые сочтете нужным. Мне нужно это обдумать, ответил на обещание Туманова Минеев. Посоветоваться с ребятами, но предварительно я отвечу вам согласием, и поверьте, друг мой, это только потому, что желаю помочь вам. Конечно, конечно, быстро отозвался Туманов, а какие еще могут быть мысли? Не хочу, чтобы подумали, будто я делаю это из личной мести Игорю, из-за неприязни к нему, связанной с крупным выигрышем. Глядя в окно, он выдавал все то, что на самом деле было на его душе. Тем более, я получил отличный совет. Не расстраиваться, а считать выигрыш вашего сына лучшей рекламой моего клуба. Поэтому я соглашаюсь только из чувства справедливости к вам, мой дорогой. Я вам премного благодарен, ответил на это Туманов, поднимаясь, так как решил, что аудиенция уже окончена, и буду превозносить ваше имя до конца своих дней. О, это излишне, оборачиваясь от окна, проговорил Минеев. Впрочем, это, конечно, будет немаловажное дополнение к деньгам. Скажите, а не хотите ли партейку? А я да, очень, но, к сожалению, пока на мели, ответил Туманов, расплываясь в неловкой улыбке, но при этом чувствуя, как волна азарта сметает все на своем пути, подчиняя себе его мозг. Но, в общем-то, мог бы, наверное. Деньги – это не проблема, покровительственным тоном ответил Минеев. В связи с тем, что ваш долг был погашен, пусть и очень своеобразным способом, я легко открою вам практически неограниченный кредит. О, да, восторженно ответил на это Николай Григорьевич. Вот это вам спасибо. Да, конечно, я готов на партейку. Но за стол с зеленым сукном он сесть не успел. При одном лишь взгляде на него и на колоду карт, лежащую у края, к горлу непреодолимым валом подкатила тошнота. Прошу прощения, сдавленно проговорил Туманов. Одну минуту, пожалуйста, мне надо в уборную. В туалете его как следует прополоскало, и он вышел оттуда почти без сил, но зато с твердым намерением выиграть. Но стоило ему увидеть стол даже издалека, все повторилось вновь. На третий раз в желудке уже ничего не осталось, и весь организм отзывался болью. «Пожалуй, сегодня мне придется отказаться», — сказал он Минееву, когда тот подошел выяснить, что же произошло. «Кажется, я чем-то отравился». «Поправляйтесь, голубчик», — ответил на это Савелий Викторович, не скрывая свою досаду, — «и возвращайтесь к игре». То ли случайно, то ли нет, но при слове «игра» у Туманова снова подкатило неприятное чувство, и он поспешил удалиться. «Мы с Игорем вскрывали резную шкатулку, ключика или еще чего-либо такого не оказалось. Я даже хотел было использовать божественную благодать, но Игорь остановил меня. Это, кажется, кровный сейф, артефакт не из дешевых». Настраивается на представителей одной кровной линии. Не ломай, пожалуйста. Да как скажешь, тогда ты у нас сегодня за домушника. Вскрывай. Передал я управление телом владельцу. Тот повертел сейф и сунул куда-то палец, а спустя пару секунд шкатулка засветилась бледным зеленым светом и с щелчком раскрылась. Я не стал перенимать управление обратно, ведь для Игоря это наверняка был очень важный момент, но и не подсматривать тоже не вышло. Внутри лежали две трубочки, запечатанные сургучевой печатью, несколько дарственных на имущество, документы об открытых счетах в банках и белый незапечатанный конверт. С него-то Игорь и начал. «Дорогой мой внук, если ты читаешь эти строки, значит, я ушел к своей Лизетте сейчас счастлив как никогда. Тебе же предстоит разбираться с земными проблемами. И чтоб как-то облегчить твою задачу, я оставляю комплект документов на все имущество, еще оставшиеся в моей собственности. Я уверен, что Туманов попробует наложить лапу на остатки былого состояния рода Озеровых, и очень прошу тебя не допустить этого. С любовью, дед. Далее Игорь вскрыл трубки документов, и мы принялись вчитываться в скупые строки таких разных завещаний, одно из которых было датировано полугодом ранее, а второе за 3 дня до смерти Альберта Эдгаровича. Пробежавшись по всем документам поверхностно, стало понятно, что без специалиста по профилю мы не разберемся. На наше счастье Соломон Маркович был на месте, обживаясь в угловом кабинете, где уже расставляли столы для его помощников. «Соломон Маркович, можно вас украсть на полчасика по личному вопросу? Таки вам, Игорь Николаевич, можно, и даже не задорого, как всем остальным». С хитрой усмешкой ответил адвокат и проследовал за мной, грациозно лавируя между мебелью, чего никак нельзя было ожидать от его объемной фигуры. Мы поднялись в мой кабинет, где и остались лежать бумаги, оставленные в наследство Озеровым. Все их я, конечно, не стал показывать Соломону Марковичу, но вот 2 экземпляра завещаний показал. Тот пристально вчитывался в скупые канцелярские строки и хмурился все сильнее. «Скажите мне, как профессионал, можно ли оспорить более поздний документ?» «Таки попытаться оспорить можно любую бумагу, но в вашем случае», — он запнулся, сверяя пункты, — «ваш отец будет грызть зубами землю, чтоб вы увидели лишь дырку от бублика. А если подробней, а шо вы таки хотите подробней?» «Про то, шо у вашего деда, да упокоит его душу, крыша проржавела, говорили давно, даже в газетенке какой-то печатали. Аристократ умирает от неизлечимой болезни мозга. Тогда же и вы на больничную койку загремели. Поговаривали, шо у графа выбор стоял, лечить таки себя или внука, и он выбрал вас». Игорь весь сжался от откровений совершенно постороннего человека. «Так шо история болячки у графа за полгода, думаю, стала по увесисти криминального кодекса со всеми поправками. Копию ее за немножко денежек сможет получить любой небезразличный. И на основании подать иска признания недействительности последней редакции завещания на основании недееспособности умершего. Недееспособный человек не выдержал бы бой против авангарда орков на летающих ящерах». Задумчиво прокомментировал я резюме адвоката. «То, что для вас признак здравости ума и доблести, любой суд рассмотрит, как полное безумие», — не менее задумчиво отозвался Соломон Маркович. «Нужны показания свидетелей, которые смогут подтвердить на суде, что таки граф был разумен в этот период. Его дочь, внучка и я сможем подтвердить это. Таки нет, вы не подходите как выгодоприобретатели по последнему завещанию. Нужны посторонние, без родственных уз». На ум приходил только Гагарин с его группой быстрого реагирования. Те последние 2 дня держали периметр разлома и тесно контактировали с дедом. Но терзал меня подспудно и другой вопрос. А что будет, если завещание таки признают недействительным? Ой, тут таки есть варианты. И очень интересные для вашего отца, но не для вас, — оживился Соломон Маркович. По прошлому документу ваш дед попытался оставить все имущество семейному фонду, откуда вашей тетке, брату и сестре должны были осуществляться ежемесячные суммы до тех пор, пока кто-то из них не произведет на свет наследника мужского пола, который и унаследует все остальное, включая титул. Так, а каким боком здесь отец? А таким, что управлять фондом и быть регентом наследника до его совершеннолетия может быть любой член рода, но таким лицом скорее признают половозрелого мужчину, главу рода, чем незамужнюю Ксению Альбертовну, к примеру. А если у меня есть в наличии вот такой документ? Я словно фокусник вынул копию ходатайства о смене опеки над сестрой и положил перед Соломоном Марковичем, а затем добавил к нему расписку о долге в размере 90 миллионов Минееву, датированную 2 неделями ранее. О, так это таки меняет дело. Потер он руки с предвкушением. Такие здесь вы сможете побарахтаться. Но свидетели нужны, да. Со свидетелями оно всяко лучше, без них. Мы с Игорем призадумались. В теории такими вопросами должен заниматься профессионал, и вот он сидел перед нами. Но мне почему-то казалось, что должен быть и другой путь, не очевидный, но не менее действенный. «Соломон Маркович, я услышал все ваши резоны и вполне принял их, но мне кажется, что должен быть еще способ решения подобного вопроса без выставления на показ семейного грязного белья. Таки умный клиент, и беда, и счастье в нашем деле, Игорь Николаевич». Адвокат покачал головой и усмехнулся. «Вы таки можете обратиться напрямую к императору для установления истины, но должны иметь в виду, что у императора, В отличие от суда, апелляции не предусмотрены. Его решения оспариванию и обжалованию не подлежат. Так что подумайте, прежде чем решаться на такой шаг. Отпустив Соломона Марковича, я крепко задумался. Даже не так, мы с Игорем глубоко задумались. Так как было над чем, но мыслительный процесс был абсолютно беспардонным образом сорван желудком, который в этот момент решил напомнить, что был бы не прочь перекусить. Я решил найти Дашу и предложить ей пообедать там, но в ее комнатке девушки не было, поэтому я и оказался в некоторой нерешительности на первом этаже. Тут-то на меня и выскочила Силикона в бесподобном виде. Тело арчанки было одето, если можно так выразиться, в полупрозрачный кружевной халатик с розовыми рюшами, который практически ничего не скрывал. Зная богиню, я не был шокирован ее видом, только понадеялся, что халатик этот был выстиран перед употреблением. А так, демонстрировать всем свое тело и дополнение в нем было обычным делом для Силиконы. Законченным ее образ делали чулки, подобранные в тон платью, которые на зеленом теле смотрелись диковато. Огромные наращенные ногти и покрашенные клыки. Да и бровь была уже разделена надвое и максимально выщипана. Ранди. Едва ли не завопила она, прекрасно зная, что я терпеть не могу это прозвище. Ты не представляешь, что я тут нашла. С этими словами она подскочила ко мне и заключила в объятия. И я услышал, как захрустели кости Игоря от такого проявления чувств. Аккуратней, попросил я, выкручиваясь из ее цепких пальцев. Как у тебя дела-то? Я решил все-таки быть учтивым и показать себя хорошим хозяином. Комната, которую ты мне отдал, просто чудо, сложив ладони друг с другом, проворковала Силикона. Я там всего очень много нашла, правда, пришлось подгонять по фигуре, она закатила глаза. Но знаешь, я начала находить свои плюсы и в этом, да, по крайней мере, метаболизм у этого тела просто заоблачный. Можно есть все, что угодно, и не потолстеешь ни на сантиметр. Я рад, что ты начала находить плюсы в сложившейся обстановке, проговорил я, разглядывая ее с чисто научным интересом, хотя ей могло показаться и что-то другое. И не вешаешь нос. Ой, да какое тут, она махнула рукой, а затем проследила за моим взглядом. В принципе, если тебе нравится это тело, можем что-нибудь придумать, она игриво хихикнула. Нет уж, ответил я, даже не пытаясь представить то, что она предложила. Как-нибудь обойдусь. Кстати, я разговаривал со смертью, она обещала мне заскочить на Олимп, как время будет. Единственная проблема в том, что у нее его сейчас нет совсем. Слушай, ну, в конце концов, я несколько дней еще потерпеть смогу. Ты же совсем скоро из ссылки возвращаешься, вот и спросишь про меня у Дзена. Она хлопала ресницами, явно забывая, в каком теле находится, и для арчанки это действо выглядело очень смешно. Спросишь же, правда? Конечно, спрошу, пообещал я и увидел неподдельную благодарность в глазах богини. Кстати, ты Дарью не видела, а то хотел с ней в ресторан съездить, поесть. Дарью я твою не видела, а вот ресторанов не нужно. Я чего сразу сказать хотела, я такую кухню тут нашла, закачаешься, пойдем. Она вцепилась в меня и поволокла за собой. Я такой борщ наварила, пальчики откусишь. На второе будет стейк с овощами, а еще я напекла таких оладушек, ты просто не представляешь. В связи с тем, что мой желудок предательски перешел на сторону Силиконы, мне пришлось поддаться и пройти в зал ресторанчика, предназначенный для того, чтобы тут питался персонал. У меня еще не было времени что-то поменять тут, да и не собирался я, полагая, что Игорь прекрасно разберется с этим сам. Усадив меня за стол на удобный диван с низкой спинкой, она молниеносно накрыла на стол. Воздух вокруг наполнился столь соблазнительными запахами, что держаться дальше было выше моих сил, и я набросился на предложенные мне блюда. Воспользовавшись тем, что рот у меня занят, Силикона продолжила щебетать на свои темы. Я, как тут все увидела, сразу обалдела. Посуда такая, что у нас на Олимпе порой хуже. И не знаю, я-то сама готовить умею, но не очень люблю. Но, видимо, это, она указала рукой куда-то в район выпирающей груди, обожает. Я тут с раннего утра уже бегаю, суечусь, заодно и красоту навожу. Продолжая говорить, она поставила на стол свечи и зажгла их. Я даже не сразу сообразил, что все вокруг меня начинает напоминать романтическую встречу, а отнюдь не то, что благодарная арчанка решила попотчевать меня обедом. Нет, блондинка с Олимпа, какой была Силикона, к которой я привык, всегда была легка на язык и не отказывала в беседе, но, чтобы вот так откровенно заигрывать. Но еда и правда была просто божественной. Кажется, шутка про путь к сердцу мужчины через желудок перестает быть шуткой. «А как ты красоту-то навести успела?» – спросил я, покончив с борщом и пытаясь немного перевести дух перед сочным стейком, лежащим передо мной. «Я не сомневаюсь, что ты – талантище, но все же, ну, я…» – она немного замялась, затем подошла ко мне сзади. «Ты так напряжен, разреши сделать тебе массаж?» – я лишь кивнул на это, чувствуя, как забиты мышцы шеи и плеч. «Я просто заказала специалистов с выездом на дом и записала все на твой счет. Ты же не обиделся на такое своеволие?» «Своеволие?» Сильные пальцы Арчихи на моих плечах застыли, пока я представлял сумму косметических процедур для богини. «Ты продолжай, продолжай. Ну, Ранди, я же женщина, богиня. Мне не пристало ходить страшным зеленым пугалом». Две массивные зеленые груди прижались ко мне сзади. «А ты здесь герой, между прочим. А тебе какие только небылицы не ходят». «Ну, я со своей стороны чуть добавила». Ее откровение прервала Дарья, зашедшая в зал ресторана в поисках меня. «Игорь», — сказала она, а потом застыла, наблюдая за происходящим. Я попытался увидеть картинку ее глазами, и ничего хорошего у меня не вышло. Практически обнаженная арчанка, украшенная лишь кружевами и рюшами, прикасается ко мне в то время, как я продолжаю есть то, что она приготовила. И все это в окружении горящих свечей. «Короче, сам разберешься». Мгновенно вскипела Дарья, развернулась и выбежала из зала, не забыв напоследок громко хлопнуть дверью. «Чего это с ней?» Недоуменно поинтересовалась у меня Силикона. «Обиделась, что не позвал ее на обед», ответил я, с досадой глядя на нетронутый сочный стейк. Глава 6. Папада сходил по пустым залам и анфиладам Олимпа, понимая, что, возможно, погорячился, закинув всех богов неизвестно куда. И дело было не в том, что ему было скучно, одиноко или что-то в этом духе. Нет, он прекрасно понимал, что любое появление тут внеуровневых существ, вроде той же бабушки смерти, мгновенно сделает его виноватым, а он виноватым быть не собирался. Значит, необходимо было что-то предпринять. В конце концов, пробормотал он себе под нос, взирая на далекий зеленоватый горизонт. Если некоторые умудряются собственную ссылку обратить в каникулы, то почему бы и мне не отправиться в отпуск? Обдумав эту мысль, он решил, что она не просто хороша, а практически идеальна. Если он сделает вид, что и его тоже закинуло в какой-то из миров ветви, то вопросов к нему не будет никаких. Осталось только выбрать, куда отправиться. Почему-то не хотелось ничего возвышенно-божественного. Нужен был реальный отрыв, в котором можно реализовать все самые скрытые фантазии. То, о чем он даже Лаки не решался говорить. Кажется, он слышал о таком мире. Там всем заправляли демоны и выполняли практически любые желания. Что ж, решено, отрыв, так отрыв. Он крепко сжал свой пропуск на Олимп и зажмурился. Необходимо было хорошо представить, куда он хотел перенестись. Так как, в отличие от всех остальных, он желал остаться в собственном теле. Может быть, немного прикрыть его иллюзией, но не более того. Охи и ахи на заднем фоне подсказали ему, что он уже там, где и желал оказаться. «Надо объясниться с ней», — проговорил мне Игорь практически безапелляционным голосом. «Пойдем, догоним Дашу». «Но стейк», — ответил я, с сожалением глядя на кусок мяса. «Он так аппетитно выглядит. Если сейчас не поговорить с ней, то она надумает себе всякого, и тогда я уже никогда не смогу восстановить с ней отношения», — заметил на это Туманов, с чем я, в принципе, не особо был согласен. «Так что пойдем, стейк твой никуда не денется. Вот никогда не думал, что жизнь поставит передо мной такой выбор», — вздохнул я, поднимаясь из-за стола. «Только учти, что после подобного разговора динамить ее станет гораздо сложнее, поэтому надо придумать оправдание, почему ты не можешь завалить ее в постель. Инфекция, грибок, импотенция, что?» – опешил Игорь, лишь секунду спустя поняв, что я шучу. «Давай обойдемся», – попросил он. «Представим, что ты и я просто порядочный аристократ, который хочет узнать девушку получше, прежде чем позовет к себе в кровать. Нет, но надо же расстроиться из-за зеленого чудовища, я до сих пор не мог поверить в то, каким поводом для ревности воспользовалась Дарья. И вообще, если так будет продолжаться, то очень скоро из тебя, мой друг, начнут веревки вить». «Никаких веревок», — пообещал Игорь. «Но конкретно эту ситуацию надо прояснить». «Хорошо», — согласился я, только потом пеняя на себя. Дарья нашлась в кабинете, который она выбрала для себя. К ее чести она не рыдала, не сжимала кулаки, а выглядела достаточно спокойной, однако даже не взглянула, когда я вошел в кабинет. Понятно, это было первым признаком обиды. «Я поговорить бы хотел», – осторожно проговорил я, присаживаясь на стул для посетителей. «О чем?» – резко, но с затаенной надеждой проговорила девушка. «О том, что мне все показалось и я все неправильно поняла. А что ты такого видела?» – спросил я, понимая, что конкретную ситуацию можно было воспринять неоднозначно, но все же ничего переходящего рамки в моем понимании не случилось. Просто Арчанка пыталась как-то исполнять свои обязанности, к которым она привыкла в прошлой жизни. «Да», — откликнулась Дарья, с сомнением посмотрев на меня, «а то, что она практически голая, это нормально. А свечи, а обед, а массаж?» Я пожал плечами, показывая, что мне, в целом, все равно на подобные выражения внимания. Для них она еще вполне себе одета была. «Ты просто не видела, как они у себя ходят, и я практически не кривил душой», говоря это, так как девушки у орков действительно не пытались что-то скрывать в своей фигуре. «Обед – это лишь признак признательности, как и массаж. Свечи, ну не знаю, я не успел спросить, что они значили, но есть вероятность, что это совсем не то же самое, что и у нас. Как складно ты все рассказываешь», – проговорила Строгова, но я увидел, как в этот момент тень улыбки промелькнула на ее губах. «Но как ты там оказался?» «О, это вообще-то твоя заслуга», — ответил я, разведя руками. «Вот даже как», — она положила подбородок на сжатые кулачки, приняв позу. «Ну давай, ври мне дальше, я же верю. Я искал тебя, чтобы позвать в ресторан, и тут выскочила наша дорогая гладкогузка и затащила меня на обед. Я понял, что все это выглядит, как некоторое оправдание», поэтому поспешил добавить. «Ну я и решил, что надо проверить, может быть, получится организовать достойное питание прямо на дому, со свечами и массажем», добавила Дарья, заметно расслабляясь, так как мои слова ее убедили. По большому счету она и сделала-то все для того, чтобы их услышать. «А почему нет?» Я пожал плечами и достаточно тепло улыбнулся. «В конце концов, тебе не стоит ревновать, и на это есть целых две причины. А можно я сама решу, что мне делать, а что, нет?» – спросила она, состроив смешную гримасу, от которой я не удержался и улыбнулся. «Или это мне не позволено?» «Ой, ты можешь надумывать себе все, что ты хочешь, без проблем», – сказал я, понимая, что стейк может еще и не до конца остыть. «Только вот мы же с тобой друг другу ни в чем не клялись и не обещали вечно любить друг друга. Рандом, что ты делаешь?» – тут же возмутился Игорь. «Прекрати сейчас же, тут согласна», погрустнев, ответила Дарья, а затем взглянула мне в глаза. «Извини, наверное, слишком много на себя беру. Дело не в этом», продолжил я, протянув к ней руку и взяв ладонь в свою. «Ревновать не стоит еще и потому, что вряд ли ты захочешь связать судьбу с человеком, которого привлекают большие зеленые арчанки». «А тебя привлекают?» — усмехнулась она, кажется, понимая, к чему я веду. «Нет», — ответил я совершенно искренне, — «и с этой стороны ты можешь ничего не опасаться. Что же по поводу всего остального? Дай мне, пожалуйста, несколько дней, чтобы привести в порядок дела, и тогда уж мы поговорим». «Ладно, извини», — проговорила Дарья, и я даже приподнял бровь. «Чтобы девушка дважды извинилась, это надо где-то записать. Кстати», — проговорил я, вставая с места и подавая девушке руку. «Борщ у нашей новой обитательницы просто божественный, а стейк я еще не пробовал. Я видел, как Дарья сглотнула, а это означает, что она сама голодна. А как насчет массажа?» — спросила она, поднимаясь вслед за мной. «Это уж сама выясни», — предложил я и засмеялся. Дарье действительно понравилось, как готовила Силикона. Она уплетала все поданное за обе щеки. Я порадовался, что одной проблемой стало меньше. Но, судя по всему, слишком рано, так как не успел я доесть, как мне позвонил Гагарин. «Приветствую», — сказал он, когда я ответил на звонок. «Тут некоторые», — он усмехнулся, говоря это, — «трудности в коммуникациях с гражданами-орками». «Так-так», — вздохнул я, понимая, что мне сейчас же придется подниматься и что-то предпринимать. Каникулы начинали походить на сплошную рабочую неделю. «Что у вас еще стряслось?» «Да требуют еще самогона, который их вождя смог свалить. Говорят, без этого аннулируют мирный договор», — проговорил Алексей, но по его тону было понятно, что это не совсем так. «Серьезно?» — спросил я, пытаясь перестроиться с одного на другое. «Шутит, полагаю», — ответил мой собеседник и задумался. Но, думаю, удовлетворить их запросы нужно. Для дипломатических отношений, так сказать. Плюс к этому они пообещали, что тебе очень понравится то, что они могут предложить взамен. Это уже интересно, сказал я и задумался, а чего бы такого они могли предложить. Ладно, пойду тогда наводить мосты с производителем. Надеюсь, у него найдется еще партия. Давай, одобряюще сказал Гагарин и добавил. Буду ждать тебя у разлома. Аралиус являл из себя существо совершенно несчастное и абсолютно обиженное. На мою просьбу дать еще самогона для поддержания дипломатических отношений с орками, он заявил мне, ты меня совсем не ценишь. И поскольку это было очень похоже на мужскую пьяную истерику, я сразу сделал ход конем. Это тебе только кажется, ответил я, присаживаясь рядом с ним. Я тебя очень ценю. И твой личный вклад в мир между людьми и орками будет подчеркнут особо. Да нахрена мне это нужно, когда ты меня последней радости хочешь лишить, а? Он реально чуть не со слезами на глазах мне это сказал. И в этот момент я вспомнил, что вообще-то обещал его отправить к дамам. Причем, было это уже довольно давно. И так сижу, тут ничего не вижу. Ты еще весь самогон до конца забрать хочешь. Так, стоп, Аралиус, сказал я, выставив вперед ладонь. Твоя основная ошибка в том, что ты не напомнил мне о своей проблеме. Сейчас все будет. Я позвонил Дарье, которая, судя по всему, о чем-то самозабвенно уже болтала с Силиконой на первом этаже. Так, Даш, давайте на второй этаж. Будем собирать нашего дорогого Аралиуса в клуб. Я подумал и решил, что тут нужны будут умения обеих моих квартиранток. И Арчанку с собой захвати. Мне надо, чтобы наш дорогой друг выглядел на все 100. «Да, хорошо», — ответила та и отключилась. «Что, правда?» — с надеждой в глазах спросил меня Аралиус и даже ручки на груди сложил. «Ты отпустишь меня?» «Не только отпущу», — пообещал я инкубу. «На лучшую вечеринку женщин, которым за 40 отправлю». «Ох», — демон мечтательно закатил глаза. «Эти же самые вкусные». «Вот-вот», — сказал я, подбрасывая дров в огонь его воображения. «Но прежде я попрошу наших девочек сделать из тебя такого кавалера, чтобы все дамы в клубе хотели только тебя». «Правда?» Тот явно не верил своим ушам. «Правда, правда», — сказал я, улыбнувшись и потрепав демона по плечу. «Только к нашим девочкам не клейся, хорошо, а то накажу». «Нет-нет, что ты?» Со страхом в глазах Аралиус отшатнулся. «Я дома-то никогда, у меня же принципы». «Ну-ну», — я кивнул головой, выражая максимум возможного скепсиса. «То-то тебя тут оставили, когда все остальные съехали. Это случайность». Инкуб закрыл лицо, и я понял, что он на грани, поэтому решил пожалеть его. Тем более, в коридоре уже слышались веселые голоса Дарьи и Силиконы. «Принимайте пациента», — сказал я, когда они вошли. «Сделайте его первым красавцем. Фотоотчет обязательно». «Так точно», — отозвалась Дарья. «Хорошо, хорошо», — инкуб заметался, не зная, с чего бы начать. «Я сейчас, только самогон мне дай, пожалуйста», — сказал я, напоминая, зачем я пришел. «Да-да, конечно», — откликнулся тот и приоткрыл кладовку. Выгрузив из нее несколько объемных бочонков, я заметил, что запасы начали иссякать, так что скоро придется придумывать что-то еще. Ну или засадить Аралиуса за самогоноварение в промышленных масштабах. Гагарин ждал меня недалеко от разлома. Место было ровное и удобное. Оно-то и обещало вскоре стать тем самым центром торговли между двумя мирами, которое было нужно и тут, и там. Не успел я выгрузить из машины бочонки с огненной водой, как из разлома в синее небо взмыл громорык на летающем ящере. Этот был грузовой, на котором и предстояло вести все наши бочки вниз. Еще один день без смерти. Поприветствовал меня орк, и я ему ответил каким-то сходным приветствием, не совсем понимая, почему они так говорят. У них же смерть означает бой, значит, и цель жизни. Привез эту чудесную огненную воду. «Да, конечно», — проговорил я, глядя на грозного рыка. За последние сутки он, кажется, немного сдал, так как не просыхал ни на секунду. «Предупредить его, что ли, что алкоголь вредит здоровью, или сам разберется?» «Ты, говорят, тоже что-то захватил?» «О, тебе понравится», — ответил мне громорык, стащил с себя кожаную сумку и бросил к моим ногам. Та открылась, и на невысокую траву выкатился драгоценный камень с половину моего кулака. «Для друзей только лучшие». «Хорошо», — сказал я, подбирая сумку и закидывая обратно в нее самоцвет. «Только должен предупредить, что мы не ожидали столь серьезного внимания к нашей продукции, поэтому совсем скоро она может закончиться. В ваших же интересах, чтобы она не заканчивалась, ответил мне орк и махнул дубиной. Пьяные мы добрые, а потом заржал, как конь. Судя по всему, это была одна из его шуток, но мне не давало покоя что-то увиденное внутри сумки. Ладно, ответил я, махнув рукой, мы придумаем, как ускорить производство. А сам подумал, что Оралиус меня возненавидит, если из инкуба, призванного удовлетворять женщин и тем самым подпитываться, я превращу его в самогонщика. Можно ж еще и патент государственный получить. Хотя, нет, государство не терпит конкуренции. Опять же, хотелось, чтобы Громорык скорее улетел, потому что надо проверить, правильно ли я все заметил. Тот загрузил бочонки на ящера, подружески облапал меня, выражая свою симпатию, и улетел, дыша перегаром, похлеще, чем Дизик струями огня. Я устроился прямо там и под взглядом Гагарина открыл сумку. Один камень показался мне нет, не странным, а знакомым. «На твоем месте», — ненавязчиво проговорил Алексей, «но так, чтобы я услышал его посыл, я бы поделился кое-чем из этого с государством». «Зачем?» — спросил я ромбовидный розовый предмет, который только походил на самоцвет, но не был им. «Разлом, по сути, на моей земле». «Все так», — согласился со мной Гагарин. «Это только дружеский совет. Дело в том, что и армия стоит на твоей земле, если ты понимаешь, о чем я. Просто, если не поделишься сам, могут и забрать, а уж заберут все, это ты мне поверь». Я повернулся и глянул в его глаза. Нет, он не давил, просто советовал. И так, наверняка, сделать было бы лучше всего. Вот только я не слышал его. Я соображал, что же на самом деле произошло, раз у меня в руке переливался на местном солнце пропуск силиконы на Олимп. Что там вообще произошло? «Хорошо», — ответил я, поняв, о чем он мне говорит. «Я обязательно приму это к сведению». «Молодец», — ответил тот и хлопнул меня по плечу. «Ты сейчас куда? Сопроводить? Кстати, я тебе охрану почти подобрал». «Охрана — это отлично», — кивнул я, размышляя, как буду показываться везде с телохранителями. «Впрочем, совсем скоро меня это уже не будет волновать. Через несколько дней моя ссылка закончится, и я вернусь домой. Хотя, если честно, там гораздо скучнее, чем тут. Но пока я заскочу к тетке и узнаю, нужна ли ей помощь с похоронами деда. Поэтому нет, на сегодня, полагаю, мне твоя помощь больше не понадобится». «Отлично», — ответил мне Гагарин и протянул руку. «Тогда завтра представлю тебе твою охрану». Мы простились и разъехались в разные стороны. И почти сразу я обнаружил старшего брата, бредущего по дороге к усадьбе. Я остановился напротив него. «А ты что тут делаешь?» — спросил я с некоторым подозрением, так как уже второй раз видел его поблизости от поместья. «Да вот, Ксении Альбертовне помогаю», — ответил он слегка дрогнувшим голосом, из чего я заключил, что он врет. «Но сейчас разбираться с ним у меня не было ни времени, ни возможности». У разлома я приподнял бровь, понимая, что тетка тут, скорее всего, совершенно ни при чем. Он лишь развел руками. «Садись, подвезу», — сказал я, кивая на пассажирское сиденье. «Или сам, спасибо», — слегка затравленно ответил он, хоть и не понял причины этого. «Пожалуй, соглашусь». Когда он открыл дверцу, я понял, что сумка с самоцветами до сих пор лежит на пассажирском сиденье. Небрежно схватив ее, я не обратил внимания на то, что клапан раскрылся, и Тимуру вполне видно, что находится внутри. Однако он сделал вид, что ничего не заметил. Ксения Альбертовна находилась скорее во взбудораженном состоянии, нежели в подавленном. Многочисленные заботы, навалившиеся на нее в этот день, не давали задуматься о причине их возникновения. «Я могу быть чем-нибудь полезен?» — поинтересовался я у тетки после того, как мы поприветствовали друг друга. «Да нет», — та покачала головой и тепло улыбнулась мне, скривившись при виде Тимура, зашедшего после меня. «Я же была готова, знаешь ли, уже долгое время. Так что сейчас все целиком и полностью закончено. Из насущных дел только даты проставить в извещение о похоронах». «Это я понимаю», — ответил я, видя, что Ксения Альбертовна и правда держится молодцом. «Имею в виду, тебе помощь не нужна, понимаю, что тяжело. Пока я ничего не осознала», — проговорила она и склонила голову. «Возможно, через несколько дней мне потребуется твоя помощь, но на данный момент для меня еще ничего не изменилось. Но вообще, огромное спасибо за поддержку. Ты такой настоящий». Теперь уже пришла очередь моего брата скривиться, потому что тетка делала вид, что его не существует, а общалась она исключительно со мной. «Что ж», — сказал я, поклонившись Ксении Альбертовне, — «в таком случае поеду пока по делам. Если что, вызывайте меня по телефону в любое время дня и ночи». «Хорошо», — ответила она, — «позвоню». Я перевел взгляд на брата. «Тебя до города подкинуть?» — спросил я, вспоминая, что он может быть и на своей машине. «Нет, благодарю», — откликнулся тот. «Дальше я сам». Для Тимура Туманова этот день оказался достаточно удачным. Мало того, что он смог сфотографировать факт передачи некой сумки огромным зеленым орком Игорю, так потом он еще и смог убедиться в том, что сумка эта полна драгоценных камней, и уже эта информация должна была стать тем самым, что поможет ему завоевать доверие Серпухова. Сев в свой старый автомобиль, дрожащими пальцами он набрал номер на совсем уж дешевом аппарате, у которого и экран-то толком не работал. «Валентин Семенович», — сказал он, стараясь унять дрожь в голосе, — «здравствуйте. Я только что стал свидетелем того, как брату передали что-то из разлома». «Что именно?» — осведомился Серпухов, кажется, немного оживившись. «Что-то запрещенное». «Не знаю», — ответил ему Тимур, понимая, что фотографии снова вышли не очень. «Давайте я вам все пришлю». Хотя нет, одна из фотографий, которую он незаметно сделал в машине у брата, была хороша, а вы сами решите, верить ли этим фотографиям или нет. «Шли, я посмотрю», — бросил на это Серпухов, видимо, не совсем понимая, как реагировать. «Боги, ты бы еще на бутерброд с колбасой фотографировал». «К сожалению, у меня нет ничего лучше», — ответил на это Тимур. «То, что вы видите, — сумка с самоцветными камнями. Полагаю, он собирается их присвоить». «Да уж, глаза боятся, а руки из задницы», — заметил Валентин Семенович, «но это еще касалось качества фотографий. Смотри, я сейчас отправлю это своему начальству. Если ты меня подведешь, это будет последний раз, когда мы разговариваем, понятно?» «Я стараюсь, как могу», — проговорил на это Тимур, но собеседник его особо слушать не собирался. «В любом случае спасибо. Если эта информация подойдет, то купим тебе что-нибудь получше, а то реально глаза сломать можно». Громкую музыку я услышал в тот момент, когда вышел из машины, припарковавшись возле своего дома. Неслась она со второго этажа, не из той комнаты, где я оставил девушек приводить в порядок Оралиуса, но из соседней. Следующим открытием стало, что это не просто музыка, а караоке. Два женских голоса пытались попасть в ноты. Предполагая самое плохое, я взбежал на второй этаж и увидел развалившегося Дизика. «Оралиус?» — спросил я, пытаясь одним единственным словом выразить всю гамму собственных эмоций. «Не», — Цербер покачал головой, — «он тут ни при чем, если только отчасти». Выдохнув хотя бы на этот счет, я открыл дверь, из-за которой гремела музыка. «Все мы бабы, стервы, Ранди, бог с тобой, каждый кто не первый», — услышал я пьяный Дашин голос, которому подвывала Силикона, и тут же захлопнул дверь. «Это что?» — я указал на дверь, за которой, кстати, находилась имитация Олимпа. «Караоке», — флегматично ответил на это Дизик. «А, я и сам не знал, что можно было еще спросить». «Не знаю», — проговорил он, поднимаясь на лапы. «Меня внутрь тоже не пускают. Говорят, охраняй, барбос. Но я не обижаюсь, зная силу этого самогона. И как им в голову пришло пить то, что орков вырубает на повал?» Вопрос был риторический, но, оказывается, у Дизика ответ на него имелся. Начали они с шампанского, а уже потом Силикона предложила сделать коктейль, он закрыл лапами глаза. После этого начался полный разгул.